Глава 10. Арина. «Поедем?» – спрашивает Тёма. «Да», – пытаюсь улыбнуться. «До свидания, Арсений Рудольфович, и извините еще раз». «До завтра, Арина». Долинский хладнокровно кивает Тёме и уходит в сторону служебной парковки. А я пытаюсь успокоить гнетущее разочарование в груди. А еще раздражение на Тёму за то, что появился совершенно не вовремя. «Соскучился по тебе, малыш», – говорит мой парень, слегка приобнимает и уводит руку чуть ниже поясницы. «Выглядишь круче суперзвезды». «Тёма», – шеплю, озираясь, – «зачем ты сказал ему, что мой брат?» Дядя Витя предупредил, лучше не отсвечивать пока. Машина за углом. Приехав домой, отправляю Тёму гулять с собаками. Сама же освобождаюсь от ненавистной юбки и встаю под душ, напевая при этом хит любимого Макана, который в последние недели разрывает все чарты. Помывшись, выхожу из ванной комнаты в плюшевом теплом халате. Обычно я одеваюсь в спальне, но сегодня даже трусы заранее нацепила. Знаю, что Тёма приставать будет. Секс – моя больная тема. Я его не понимаю. Мне 24. Конечно, я не девственница. Было бы максимально странно ею являться, будучи в отношениях длиной в 6 лет. Но и прошаренной в области второй чакры я себя не считаю. Наш секс с Тёмой всегда стремительный и максимально странный. Кроме неприятных ощущений там внизу, я неизменно испытываю что-то вроде брезгливости и позора. Не знаю, возможно, так и должно быть. Близких подруг, чтобы обсудить щепетильную тему, у меня нет. А с Надеждой Георгиевной такие разговоры вести мне совесть не позволяет. Умру ведь со стыда. Пыталась читать в интернете. Даже порноролик однажды смотрела. Но там девушка так закатывала глаза и вопила. Создалось впечатление, что мужчина своим... членом, раскалывал ее надвое, но барышня от этого была в экстазе. В общем, неправдоподобно, поэтому я закрыла страницу и больше не включала. Наш с Тёмой секс случается раз в 2-3 недели. Сначала он психовал, злился, умолял, даже напрашивался жить вместе, но, слава богу, Виктор Андреевич был категорически против, поэтому я с облегчением выдохнула. Потом как-то привык. И теперь, как только приближается негласно установленный срок, я всегда ощущаю раздражение. «Кисуль, помылась уже?» – спрашивает Тёма. Притягивает меня к себе и вжимается пахом. Целует. Поцелуи – это единственное в сексе, что более или менее для меня приятно. Но сейчас, когда Тёмины сухие губы вминаются в мой рот, мне и это уже не нравится. Возможно, всему виной один единственный поцелуй с Долинским. «Будем спать?» шепчет, развязывая пояс на халате. «Тёма!» Морщусь и отбираю у него из рук плюшевую ткань. «У меня месячные». «Я осторожненько», — проговаривает он. «Сейчас только в душ тоже сгоняю». «Тёма, пожалуйста, давай не сегодня. Я плохо себя чувствую». «Кисуль!» «Тёма, блин!» Шиплю, превращаясь в злобную фурию. Сваливаю с головы полотенце и тянусь за расческой. «Всё, лады!» — поднимает руки Тёма. «Не дуйся только. Я тогда домой поеду». «Хорошо», — отвечаю, закрываясь волосами. «Захлопни дверь за собой, пожалуйста». Он еще пару минут наблюдает за тем, как я готовлюсь ко сну, а потом разворачивается и отдаляется. Совершенно не хочется сгладить собственную грубость и становиться милой. Я так устала притворяться на работе, что дома мне хочется просто быть собой. На следующее утро, собираясь в адвокатскую контору, получаю сообщение от отчима. «Как у тебя дела? Шацкая приходила, знаю». Нервно перевожу дыхание и отвечаю. «Доброе утро, Виктор Андреевич. Приходила». «Какие запросы по ней отправили? Жду копии». «Пока не знаю. Меня до этого не допускают». «Значит, сделай так, чтобы допустили. Я тебя неоднократно просил быть с Долей поласковее». Злость застилает глаза, а то, о чем пишет отчим, выбивает из привычной колеи. «Мы так не договаривались». В бешенстве наколачиваю большим пальцем ответ. «Виктор Андреевич, я не буду этого делать. Он мне даже не нравится. И вообще, вы хоть понимаете, о чем меня просите?» «Ну-ну, Аришка, не передергивай. Работай пока. Будем на связи». С облегчением убираю телефон и пытаюсь успокоиться. Нужно срочно что-то выдумать, чтобы выкрутиться из этой истории. Возможно, если бы Долинский оказался каким-то озлобленным дядькой без принципов, я вникла бы в их вражду с отчимом. Но Арсений совершенно не выглядит таким. За то время, пока я тружусь в офисе, Он ни разу не совершил ничего предосудительного ни в мою сторону, ни в сторону своих доверителей. Ну, разве что из машины меня выпроводил. Сама виновата. Натянув ту же юбку с рубашкой, еду на работу. Там, как обычно, проветриваю помещение и наполняю вазочку для клиентов свежим печеньем. Лариса Леонидовна приезжает чуть позже. «Ариша», — с порога обращается ко мне, — «Арсений Рудольфович сегодня будет работать удаленно, так что мы с тобой за старших». «Ого, а что произошло?» — спрашиваю обеспокоенно. «Он не поделился со мной, как обычно, но голос странный. Может, приболел?» — предполагает секретарь. «Возможно», — пожимаю плечами и припоминаю вчерашние таблетки на столе, плюсом непривычную бледность на безупречном лице. Завершаю работу с папками, состоящими из различных судебных справок и документов, а позднее отправляюсь на прием к нотариусу. На обратном пути попадаю в дикую пробку, и как только высаживаюсь из маршрутного автобуса, замечаю слабую вибрацию в сумке. Пока разыскиваю телефон среди беспорядка, который, как правило, ношу с собой, ответить не успеваю. Ого, 10 пропущенных с незнакомого номера. Перезваниваю и лечу, сломя голову, в сторону офиса. «Арина!» — слышу в трубке зловещий голос. «Где ты?» Тут же угадываю своего босса и замедляю шаг, пытаясь отдышаться. «Иду в офис». «Где документы Шацкой?» — узнает нетерпеливо. «У меня с собой». «Срочно бери такси и вези их мне. Где тебя носит? Мы тебя потеряли». «Извините, пожалуйста», — начинаю тараторить. «Сначала я долго искала кабинет нотариуса, потом...» «Арина!» — хрипло рычит в трубку начальник. «Быстрее! Адрес отправлю!» «Ладно!» — соглашаюсь, убирая телефон от уха. Послушно вызываю такси. Назвав адрес из сообщения, отдаю водителю почти 500 рублей. Пока на этой работе я больше трачу, чем получаю, и это начинает меня напрягать, так как мой единственный доход — вечеринки в караоке. Там я показываться пока не могу, соответственно, деньги скоро закончатся. Выкарабкавшись из автомобиля, поправляю юбку и с интересом оглядываю дом. Он не новомодный, наоборот, четырехэтажный, старой постройки, с глухим двором и проездными арками. По-моему, такие называют сталинками. Проникаю в указанный в сообщении третий подъезд и пешком поднимаюсь на третий этаж. Дверь 33-й квартиры резонирует с общим антуражем своей дороговизной и эстетичностью. Прижимая к груди папку с документами Яны Альбертовны, налегаю на звонок. Треск замка слышится практически сразу. «Приехала?» — говорит Арсений Рудольфович. Безразлично отворачивается и уходит в коридор, пол которого отделан серым мрамором. «Проходи». Прикрыв дверь, скидываю ненавистные шпильки и, немного размяв ступни, шагаю за Долинским. Разглядываю широкую спину в тонкой серой футболке. Взгляд соскальзывает к стройным ногам в черных спортивных брюках. Вообще непривычно лицезреть его без выглаженной рубашки и стандартного костюма тройки. Он будто моложе и... проще, что ли? «Кидай сюда», — приказывает, усаживаясь в кресло, рядом с которым располагается низкий журнальный столик, заваленный документами и заставленный пустыми чашками из-под кофе. «Как вы себя чувствуете?» — спрашиваю, аккуратно уложив папку и скромно озираясь по сторонам. Затем перемещаю взгляд на Арсения. Подмечаю еще более бледный тон кожи, чем вчера. А еще растрепанные волосы, которые обычно уложены в симпатичную прическу. Этот факт от чего-то улыбает, но я тут же быстро прихожу в себя и неуклюже откашливаюсь. «Нормально себя чувствую», — отвечает деловито, вскрывая папку. «А по виду так и не скажешь», — пожимаю плечами. Подхожу к импровизированному камину, чтобы рассмотреть интересные старинные часы и статуэтки. «Я еще вчера заметила, что вы заболеваете». «Если ты такой же врач, как и юрист, то избавь меня от окончательного диагноза», — грубовато отзывается, не поднимая глаз. Безразлично фыркаю в ответ. Хамло юридическое обыкновенное. Не проживет и дня спокойно, если не нахамит мне. «Оставляй документы, и можешь быть свободна», произносит Арсений Рудольфович отстраненно. Еще раз изучаю спутанные волосы цвета пшеницы, тусклую кожу, на которой особо отчетливо выделяются ярко-красные пятна на скулах. «Чем вы лечитесь?» спрашиваю, подступая ближе. «Я вчера заметила лекарства у вас на столе». «Ты такая внимательная!» — ухмыляется он и с заинтересованностью посматривает в мою сторону. «Нет», — швыряю в него беглый взгляд. Снова возвращаю свое внимание антиквариату на полке. «Это неправда. Я невнимательная». «Это был сарказм», – задумчиво чешет подбородок мужчина. «Я поняла, я не глупая», – киваю и вздыхаю. «Так чем вы лечитесь, Арсений Рудольфович?»